Не забудешь ни на минуту твой крест. До самой смерти нести, ни на чьи плечи не переложить, не освободиться, не начать сначала, не переделать. Этот сын никуда не годится. Будем делать нового. У Инны Сильверстовой не было детей. Так уж получилось. И уже почти не осталось надежды, что появится. Откуда они возьмутся, когда у бывшего любимого мужа новая счастливая семейная жизнь, и именно в этой новой жизни у него и будут дети, дачи, собаки, отпуск на теплом море. У нее, Инны, теперь только одна забота — доказать всем, что ей все равно. «Я докажу вам, что мне все равно», — пела Клавдия Ивановна Шульженко 50 лет назад. Инна привстала со стула и взглянула в окно. Ей хотелось увидеть Осипа и свою машину, потому что неуютно ей на этой кухне, потому что она чувствовала губернаторское наказание за грехи, как свое собственное. А она-то ни в чем не виновата. Окно выходило на другую сторону, за дом, и машины не было видно. Что это Любовь Ивановна пропала? Инна посидела еще немного, открыла и закрыла крышку на телефоне, осторожно отпила глоток из глиняной чашки с потеками, поморщилась, гадко было и невкусно, нашарила в кармане зажигалку, зачем-то переложила ее из одного кармана в другой и позвала осторожно. «Любовь Ивановна!» Тишина в старинном купеческом доме с мертвыми стенами была такая, что слышалось, как где-то далеко тикают часы. «Любовь Ивановна, где вы?» Часы все тикали торопливо, как будто давились секундами. От напряжения, с которым Инна прислушивалась, казалось, что звук то появляется, то пропадает, словно кто-то ходит мимо этих самых невидимых часов, заглушает их собой. Никто не мог там ходить. В квартире никого не было, только Любовь Ивановна, открывшая Инне дверь. Или был кто-то еще? Инна поднялась и осторожно, стараясь не цокать каблуками, подошла к двери. «Любовь Ивановна!» Темный коридор, подсвеченный кухонным светом, пропадал в темноте, будто черная дыра, поглощающая свет и пространство. Что там дальше? Непонятно. То ли есть, то ли нет. В спине и затылке что-то подобралось, казалось, отвердело и зацементировалось холодным цементом. Что-то не так. Протикали далекие захлебывающиеся часы. Что-то не так, не так, не так. Нужно идти в коридор, внутрь черной дыры. А как? Как? Инна пошла. Она никогда не была трусливой. И детство, проведенное в самом хулиганском, воровском и черт знает каком районе, многому ее научило. За плечами было светло. И показалось, что нет на свете ничего более надежного и уютного, чем кухня с выступом посередине, словно затянутая высохшим речным илом, с пустыми бутылками вдоль стены и гуляющим сквозняком. Она не знала, где зажигается свет, и вообще не знала этой квартиры, ее поворотов и закоулков, провалов и лабиринтов. «Любовь Ивановна, где вы?» Глаза привыкли, и оказалось, что внутри черной дыры тоже имеется свет, вопреки утверждениям школьного учебника астрономии, который с чрезвычайной самоуверенностью толковал, что там и, нет ничего. Кто-то разве там был внутри и своими глазами видел, что ничего нет? Пасть коридора проглотила остатки жидкого кухонного свечения, и впереди обнаружилось еще одно — голубоватое, зимнее, ночное. Поминутно оглядываясь, будто чувствуя зацементированным от напряжения затылком горящие волчьи глаза, которые смотрят из вьюги, Инна дошла до того голубоватого и зимнего, и оказалось, что это свет с лестничной площадки. Дверь на площадку была открыта. Этого не может быть. Вдова впустила ее, Инну, и заперла дверь. Инна отлично помнила, как замки щелкнули, закрываясь. Снова открыла. Да еще щель оставила, из которой тянет настоящим холодом, как из преисподней. Зачем? «Уходи!» — шепнул ей сжавшийся в комок инстинкт самосохранения. «Уходи, пока открытая дверь так близко, и ты еще можешь это сделать. Уходи, и это единственное, чем я могу тебе помочь». Что-то не так, не так, не так. Инна постояла перед дверью и двинулась назад, ближе к центру черной дыры. Хорошо бы прав оказался тот, кто написал в учебнике астрономии, что внутри ее нет ничего. Все было. Нагромождение незнакомых вещей и поворотов, провалы дверей, странное колыхание тьмы, будто там шевелилось что-то бестелесное, но опасное от неизвестности. Ладони стали совсем мокрые, и она держала их растопыренными, почему-то не решаясь вытереть о шубу. «Уходи!» — скулил инстинкт. «Уходи! Если тебе очень надо, спустись вниз и вызови Осипа. Он придет, зажжет везде свет, затопает своими ножищами, и будет не так страшно. Уходи!» «Любовь Ивановна!» Коридор кончался большой двустворчатой дверью, за которой тьма стала пожиже, словно растеклась по углам из коридорной трубы. Инна осторожно шагнула и зашарила правой рукой по стене в надежде найти выключатель. Невыносимо было шарить, чувствуя незащищенной спиной длину и темноту коридора, и она сделала шаг так, чтобы сзади оказалась стена. Ногти клацнули по пластмассе, что-то подалось, и свет ударил по глазам. Нет никакой черной дыры, только квадратная огромная комната с голым полом, провалом окна и желтым столом на шатких деревянных ногах, как в публичной библиотеке. На столе лампа без абажура, нога, рожки и лампочка. Пыльные бутылки зеленого стекла и какие-то газеты. Штор на окне нет. Сервант зияет открытыми стеклами и стоит как-то странно, боком, будто грузчики внесли его, плюхнули кое-как, а он так и остался навсегда на юру, не по-людски. Инна оглянулась в пустой коридор, в котором уже ничего не колыхалось таинственно, и осторожно двинулась вперед, к библиотечному столу. И тут она увидела огромное зеленое кресло, отодвинутое от стола, не давало возможности увидеть это сразу. На голом полу за креслом лежала губернаторская вдова Любовь Ивановна, которая должна была принести Инне что-то такое, что убедило бы ее в том, что муж не стрелял в себя, что было совершенно понятно, так. Она умерла. Инин мозг знал с первой же секунды, что это не любовь Ивановна, а лишь оставшаяся от нее оболочка. Но вопреки этому знанию Инна подошла, присела, потянула за плечо, вглядываясь с жалобным ужасом, словно умоляя, только бы это не было правдой. И еще чуть поглубже, только бы не здесь и не со мной. Я не хочу, чтобы все это было со мной. «Любовь Ивановна, зачем вы легли?» Шепотом спросила Инна у трупа губернаторской вдовы и опять потянула за плечо, и труп тяжело, не по-живому, перевалился на спину. Инна отпрыгнула назад, едва удержавшись на каблуках. Сразу стало понятно, зачем. В виске у нее было аккуратное отверстие, словно та самая сконцентрированная черная дыра, внутри которой нет ничего, согласно учебнику астрономии. Вокруг виска все было синим и вроде сплющенным, и эта синева наползла уже и на лицо, в которое Инна все никак не могла посмотреть. Спине стало холодно и мокро, закружилась голова. Но Инна знала, что никаких дамских обмороков с ней не стрясется, ей только нужно немного подышать. Она дышала и часто глотала, потому что слюна не помещалась во рту, и в желудке, завязавшемся в узел, кажется, тоже не помещалась. А в ушах все молотили давешние часы. Значит, пока она сидела на кухне и думала о губернаторском сыне, кто-то здесь, в комнате, аккуратно, точно и почти бесшумно выстрелил в висок губернаторской вдове. Инна в кухне не слышала ничего. Впрочем, и не мудрено, стены и двери здесь купеческие, толстенные, возведенные тогда, когда никто из архитектурных умников еще не мог подсчитать гигиенический уровень шума. Она не слышала, как упало тело, или его тихо опустили на пол за зеленое кресло. А потом ушли. Даже входную дверь не потрудились закрыть. Значит, пока они разговаривали, в этой комнате готовились к работе, прилаживали пистолет, выбирали позицию, прикидывали, как сейчас войдет убитая горем женщина, зажжет свет, повернется боком, и именно в этот момент ее будет удобнее всего застрелить прямо в висок, чтобы на части разнесло хрупкие кости и мозг, который эти кости пытаются защитить. Но разве защитишься от пули в упор, в висок? Крови было не слишком много. Небольшая черная лужица на желтом полу. Инна старалась на нее не смотреть. Способность думать вернулась к ней мгновенно. Только что были паника и тошнота, а со следующим ударом сердца она уже соображала быстро и холодно. Нужно уходить из этой квартиры. Немедленно. Сейчас же. Нужно сделать так, чтобы никто не заподозрил, что она здесь была. Катя, губернаторская дочь, знает. Но это просто. Да ее Инну приглашала Любовь Ивановна Мухина. Но она, Инна, не поехала навстречу, решив себе после смерти мужа. Инна бросилась в кухню, вылила остывший кофе, а чашку затолкала в карман шубы. «Быстрее, быстрее!» Какой-то пыльной, словно выпачканной мелом тряпкой, она потерла бок серванта, там, где трогала его, и тряпку тоже затолкала в карман. «Что еще? Стол?» «Тоже протереть и немедленно уходить отсюда!» Она остановила себя и свою панику. Оказывается, все это время паника оставалась с ней, в ней. И это именно паника хватала и засовывала в карман чашки и тряпки. Что-то Любовь Ивановна должна была отдать Инне. «Я все отдам вам сейчас», — сказала она и пошла в комнату за этим всем и получила пулю в висок. Что? Что это могло быть? Инна вернулась в комнату. Голый пол, голые стены, библиотечный желтый стол, нелепо стоящий сервант и труп за зеленым креслом. 15 минут назад они разговаривали. 15 минут назад вдова беспокоилась об утреннем рейсе в Питер и знала, что Катя должна забрать брата с дачи. 15 минут назад она скручивала жгутом полотенце и толковала, что Толя не стрелял в себя. «А в тебя? Кто стрелял в тебя?» «Нужно уходить. Немедленно. Сейчас же». Ничего не было в этой комнате такого, за что можно было бы убить. Бутылки? Стаканы? Газеты? Кроме газет, на столе еще были пластмассовая тарелка с какими-то засохшими следами и огрызок яблока в пыльной вазе. Газеты лежали стопкой, перегнутые и распотрошенные, и Инна в своем бреду мимолетно удивилась, что кто-то в этом доме читал газеты, да еще что-то писал на них. Написано было синей ручкой прямо поверх дрянной типографской краски. Она глянула, долго не могла прочесть, и едва удержалась на ногах, когда синие закорючки сложились в ее собственную фамилию — Селиверстова. На газете было написано «Селиверстовой». Раздумывать было некогда, и, схватив всю пачку, она побежала к двери. Рукавом шубы выключила свет, проскочила коридор и вылетела на лестницу. Холод, тьма, тишина, только ветер гремит по крыше. Трясясь с головы до ног, Инна осмотрела замок, клацнула собачкой, выпуская ее, и толкнула дверь. Замок негромко и отчетливо щелкнул, как будто выстрелили из пистолета с глушителем. «Господи, помоги мне!» На цыпочках, чтобы не стучать каблуками, Инна скатилась по лестнице, посмотрела в дверную щель. Никого не было перед домом, кроме ее машины, в круге мертвенного света, и кинулась вперед. «Ты чего так бежишь, Инна Васильевна? Случилось что?» «Быстрей», — выговорила она. «Уезжай быстрей, Осип Савельич». Он знал ее много лет. Так знал, что на этот раз повиновался немедленно. Машина, казалось, прыгнула вперед, за пределы размытого круга понеслась в метели, и только отъехав довольно далеко, Осип включил фары. Инна тяжело и редко дышала. Очень хотелось вымыть руки, липкие от пота и типографской газетной краски. Казалось, что если вымыть руки прямо сейчас, Все кончится, остановится, придет в норму. Так говорил губернатор Мухин на совещаниях. Осип Савельич, поезжай куда-нибудь. Далеко? Не очень. Только чтобы не сразу домой. Нельзя спрашивать. Куда? Вспомнилась Инне. Примета плохая. Надо спрашивать, далеко ли. Примета действительно оказалась плохая. Просто на редкость плохая. Газеты лезли ей в нос, и она все отпихивала их, а потом поняла, что держит их, плотно прижав к себе, как младенца. Она швырнула газеты на сиденье. «Осип Савельич, мы с тобой сегодня вечером ни к какому губернаторскому сыну не ездили», — выговорила Инна, глядя в окно. «Мы с тобой кататься ездили». Он посмотрел на нее в зеркало заднего вида. «Далеко ездили-то?» «До Березняков и обратно». Березняками называлось село на самом берегу Енисея. «Зачем ездили?» «Просто так, говорю же, кататься. Тоску после похоронную разогнать». «Понятно». И никакого вопроса. Ни одного. Хотя Инна по его макушке видела, какое его грызет любопытство. «Во сколько вернулись?» «Когда домой приедем, посмотрим на часы». «А поехали, стало быть, в 9:30?» «Да». «Понятно». «Ничего тебе не понятно, драгоценный ты мой Осип Савельич, ничего тебе не понятно, но я не скажу тебе ни слова и ничего не стану объяснять. Не скажу, пусть даже твое любопытство прогрызет тебе в черепе дырку. Все лучше, чем та, что в виске у Любови Ивановны Мухиной». Инна все смотрела в окно. «Осип Савельич, пока меня не было, из подъезда никто не выходил». Осип опять глянул на нее в зеркало. «Нет, никого не было». «А машина? Не подъезжала, не уезжала? И машин никаких не было». «Точно? Ты не спал?» «Я, Инна Васильевна, — выговорил Осип решительно, — по темноте в машине никогда не сплю. Я же не мальчонка 33 лет, не первый год замужем. Я знаю, когда можно спать, а когда можно и по башке получить, если особенно заспишься-то». «И никто не подъезжал и не уезжал?» «Не подъезжал и не уезжал». «Интересно, в старинных купеческих домах, что на улице Ленина, есть черный ход? И если есть, можно ли через него попасть на улицу? Или там все намертво заколочено еще со времен пролетарской революции, которая, как известно, поставила крест на всяких там черных ходах, галошах и прочей ерунде, относящейся к буржуазным пережиткам? Если черного хода нет, значит, все время, что Инна ждала на кухне уже мертвую Любовь Ивановну, а потом на ощупь брела по коридору, а потом металась с мокрой от паники и страха спиной, тот человек оставался в доме. Может быть, он вышел на лестницу и поднялся на последний этаж? А может, затаился в темных глубинах квартиры? Но он все время был рядом, так близко, что Инна могла бы его увидеть, как того, что с такой настойчивостью рассматривал ее на мухинских поминках. Если бы догадалась посмотреть вверх. И есть тот? От этой мысли ее вдруг чуть не вырвало. Нет. Думать она будет потом. Когда немного успокоится. Иосип привезет ее домой, в ее охраняемую зону, за забор, где сегодня днем неизвестно зачем стояла темная машина. Инна покосилась на газеты, разбросанные по сиденью. Чего бы только она не дала, чтобы синие, как жилы, крючки шариковой ручки не складывались в ее фамилию Селиверстова. Но фамилия по-прежнему была там, на месте. Завтра Любовь Ивановну найдут. Найдет дочь Катя, которая должна увезти мать в Питер утренним рейсом. Начнется следствие, да еще какое! Газеты заголосят, да еще как! У Гарика Брюстера сделается сердечный припадок, как пить дать! Нужно сыграть так, чтобы никто ни о чем не догадался. Осип не проболтается никогда и ни за что. Катя. Катя вряд ли сможет что-то доказать, но зато вполне сможет втянуть Инну в долгие и неприятные разборки с прокуратурой и следственными органами. Ах, как не кстати, как это чертовски не кстати. И самое главное, она уже никогда и ничего не сможет изменить, потому что все уже случилось, и бессмысленно теперь хныкать и жаловаться неизвестно кому. Почему случилось именно с ней? Впрочем, подумала Инна с холодной насмешкой над собой, собравшейся страдать покойному губернатору и его жене, пришлось еще хуже. Гораздо, гораздо хуже. «Давай к дому, Осип Савельич. Да уж давно к дому едем. Не скажешь мне, что случилось-то, Инна Васильевна?» «Нет». «Ни слова, ни полслова?» «Нисколько не скажу. Ты только завтра... Будь поаккуратней в разговорах. Я и так знаю». Машина летела теперь вдоль забора. Вот и будочка с охранником, проходная, а за ней охраняемая территория. Кажется, сегодня вечером Инна отдала бы все, что угодно, лишь бы территория была не просто охраняемая, а бронированная, как корпус подводной лодки. «Проводить тебя, Инна Васильевна». Это было бы малодушием и уступкой собственной трусости. И она не могла этого допустить. «Не надо меня провожать, Осип Савельич. Что я тебе, десятиклассница, что ли? Мало ли?» «Ничего не мало ли», — строго сказала Инна. «На нашей территории никаких мало ли не бывает, сам знаешь». Себя она успокаивала, а не его. И они оба отлично это понимали. «Завтра приезжай к 8:30. Мне к 9 в администрацию». «Добро». Она выбралась из машины, выволокла свои газеты, дошла до темноты крылечка, зажгла свет. Подвесной фонарь качался на цепи, свет метался по крыльцу и дорожке. Осип все не уезжал. И Инна вдруг рассердилась. Решительно распахнула дверь и махнула ему рукой. «Уезжай». Он не уехал. Он вообще все делал так, как считал нужным, а ее не слушал. Из холодного тамбура, который Осип называл почему-то сенями, она открыла вторую дверь в теплое и чистое нутро казенного дома, который в данный момент был ее жильем. Вспыхнул свет. Кошка Джина, позевывая, сидела в кресле, видно, спала, и Инна ее разбудила. Тоника не было видно, должно быть, ушел с досады наверх и залез в ее гардеробную на вещи. Досада от того, что давеча не удалось поваляться на шубе. «Привет», — сказала Инна кошке Джинни, Та дернула ушами и отвернулась, не захотела здороваться. Должно быть, из-за шума намудрил с условными и безусловными рефлексами, подумала Инна вяло. Про академиковых котов ничего не было известно, а вот про своих она знала совершенно точно. Они так же разумны, как и она сама. Может быть, немного по-другому, но совершенно точно разумны, и их поведение к рефлексам не имеет ровным счетом никакого отношения. А может, у этого самого академика никогда не было кота или собаки? Может, он только в теории был силен? Впрочем, какую-то бедолагу-собаку он, кажется, приручил и приучил. Желудочный сок у нее выделялся по свистку, данному академикам, или что-то такое в этом роде. Наверное, пес хотел ему услужить только и всего. Наверное, хотел, чтобы академик был доволен. Мечтал, что он его летом на травку поведет в мячик играть и палку кидать, и за эту палку с мячиком, за летний луг, за прогулку с хозяином готов был что угодно демонстрировать, любые условные рефлексы. Чувствуя, что сейчас непременно зарыдает от жалости к собаке Павлова, Инна почесала Джину за ушами и погладила по голове, как какую-нибудь круглую сироту. Джина посмотрела настороженно, что это за нежности не к месту. «Я сама выбираю время, когда хочу ласкаться и тереться головой и мурлыкать нежно. А ты, пожалуйста, знай свое место». Инна отнесла газеты в кабинет и с наслаждением разулась. От каблуков ноги совсем свело. От каблуков и от страха. Неизвестно, от чего больше. Теперь кофе, апельсин и ванну. Очень полную и очень горячую ванну. Кажется, когда-то она тоже мечтала о ванне. И потом забыла о ней, и плакала, и занималась любовью с чужим человеком. До звона в ушах. Газеты разлетелись по столу в кабинете, и каждый раз, проходя мимо, Инна взглядывала на них. Апельсина не было. Ей так хотелось апельсина. Именно апельсина с его острым вкусом, новогодним запахом, толстой солнечной шкуркой. А теперь оказалось, что его нет. Нечем себя утешить. Она всегда мало заботилась о еде. Только когда муж был рядом и требовал повышенного внимания, был капризен, непостоянен, противоречив. Сегодня желал котлет, а завтра непременно гуляш. Послезавтра курник, а потом еще что-нибудь такое и эдакое. И она готовила, старалась, стелила салфетку, выкладывала серебряные приборы, минеральная вода лилась в чистые стаканы, шипящая и холодная, как в рекламе. Вчерашнее за ужин не могло сойти ни при каких обстоятельствах, только свежее, с огня, и она кидалась к этому самому огню, когда бы и откуда бы ни приезжала. А теперь у нее нет даже апельсина, чтобы заесть все сегодняшние страхи. Джинни тоже хотелось чего-то особенного, копченого омуля, к примеру, потому что возле мисок с китикетом она сидела, состроив равнодушно печальную мину. Ждала, когда Инна оценит ее глубокие внутренние страдания. «Омуля нет, если ты на него намекаешь», — сказала Инна. «Хочешь молочка подогрею?» Руки у нее немного дрожали, и она строго приказала им перестать, но они не перестали. Никогда до сегодняшнего дня она не видела человека с черной дыркой в виске. И никогда не случалось так, что она разговаривала с ним за минуту до его смерти. Чужая смерть прошла так близко к ней, к Инне, и даже оставила следы своего присутствия. Открытую дверь, например. И ей страшно было даже подумать, как она проведет сегодняшнюю ночь. Да еще апельсина нет. Зато на дне бутылки болтался глоток, вылила его в пузатый бокал, чтобы пить, как в рекламе, красиво и со вкусом. Вышла в гостиную и включила телевизор. Джина на кухне мерно и звучно лакала молоко, смилостивилась. Новостей не было, зато была программа «Аншлаг». Ведущая в ослепительном оранжевом костюме с кружевами на коленях и желудке интимным одесским контральто представила юмористов. Юмористы некоторое время уныло пошучивали, не забывая, однако, подобострастно покланиваться в сторону всесильной ведущей. «Кабы не она, матушка, как пить дать, утонул бы сухогруз сатиры и юмора». Как удачно и свежо сострил один из вышеупомянутых юмористов. Потом все вместе они почему-то взгромоздились на катер, потом нестройно запели, потом дяденьки в пиджаках повязали платки и нарумянили губы, представляли женщин. Инна глотнула божоле. Раскиданные газеты пестрили на столе в кабинете. Ей было их видно. Что это за газеты? Как они оказались в квартире Мити Мухина, пропойцы и несчастливейшего из людей, как он сам называл себя, когда в алкогольном буйстве рыдал и бился лысеющей головой о паркет. Инна могла дать на отсечение свою собственную голову, что он, отродясь, не читал никаких газет и уж точно не знал такой фамилии Селиверстова. У него даже была некая должность, которую добыл для него отец. Назывался Митя не то вице-президент, не то заместитель председателя совета директоров какого-то банка. Он никому там не мешал, наоборот, способствовал. Всегда полезно иметь под рукой губернаторского сына. Конечно, после смерти Мухина Митеньке придется свой пост покинуть. Сам по себе он никому не был нужен. Наверное, именно сегодня, впервые в жизни, у него появился достойный повод напиться и почувствовать себя несчастнейшим из людей, что он с успехом и проделал. Но газеты. Или он натаскал их из своего присутственного места? Вино почти кончилось, зато аншлаг все никак не кончался. Инна переключилась на другой канал. Слушать было невозможно, смотреть стыдно. Если бы не сегодняшняя история, не поленилась бы, позвонила Олегу Добронравову, давнему приятелю, нынешнему председателю российского телевидения, спросила бы, видел ли сам Олег Петрович, что именно показывает веренный ему канал. Впрочем, может, и не стоит данный телевизионный шедевр ее усилий. Скучище смертное, конечно, а так ничего особенного. Безобидно, по крайней мере. Черт с ними. На Первом канале наконец-то начались новости, и Инна навострила уши. Первый сюжет был как раз о белоярских похоронах. Вот и премьер с потупленной головой, и самые-самые вица, и Якушев по правую руку от премьера. Все правильно. Вот и она сама. Коричневый мех шубы, белые волосы, сосредоточенное, как будто озябшее лицо. Когда это ее зацепила камера? Она старательно уклонялась от немигающих круглых телевизионных глаз. Все время помнила об этом. И вот не уклонилась. Господи, что будет, когда утром станет известно о смерти мухинской вдовы? Страшно даже подумать. В день похорон мужа, в квартире алкоголика сына, при загадочных, невыясненных и черт знает каких обстоятельствах. И эти самые обстоятельства были в двух шагах от Инны. И, может быть, она сама осталась жива потому, что рассматривала кухню, словно долгое время пробывшую под водой, думала, хотела побыстрее уехать, ни разу ни с места не поднялась ни голову не повернула. Если бы повернула, вдруг она увидела это. Вот она поворачивает голову, заслышав какой-то неясный звук, и встречается с глазами убийцы и видит в них свою смерть и смотрит, как он приближается стремительно и неслышно, как неуловимым, профессиональным и точным движением поднимает руку, чтобы выстрелить ей и не в лицо или в висок, в хрупкие, податливые, непрочные кости. Замерзший глоток божеле куском льда встал поперек горла. Стало нечем дышать. Совсем. Слезы полились сразу. Очень горячие и очень соленые. Попали в горло, растопили лед. Она судорожно вздохнула, как всхлипнула. В горле все горело. И глубже, в легких, тоже горело. Что произошло? Как она могла оказаться почти что свидетельницей убийства? Да не просто убийства, а губернаторской вдовы. Что за странности, тайны, заговоры? Как она, Инна, оказалась втянутой во все это? И во что? Во все. Что это все? Телевизор все показывал кладбищенскую толпу в темных длинных пальто, и мальчик-комментатор бормотал какую-то невмятицу, мол, был покойный Мухин борец, творец, отец и всякое такое прочее, и за это, мол, он и поплатился. И хотя нет прямых доказательств, но следствие все же надеется. Помянуты были прочие знаменитые покойники Старовойтова, Холодов, Листьев. Какая ужасная судьба! И после смерти оставаться знаменитым, склоняемым, употребляемым в репортажах каждый раз под новым соусом. Соус включал все необходимые ингредиенты. Немного страданий за правду, немного борьбы за свободу слова, немного бессилия власти, и употреблялся в соответствии с требованиями текущего момента. Комментатор все бормотал, и под его аккомпанемент Инины слезы все лились и лились. Она не обращала на них внимания. Еще не хватает. Они прольются и перестанут. Подумаешь. Она сильная и храбрая, а не какая-то там размазня. Камера выхватила из толпы вице-премьера самый-самый, что-то быстро говорил на ухо соседу, плотному, темноволосому, очки, два стекла без оправы. Инна вдруг напрялась так сильно, что пришлось поставить на стол бокал. Что-то очень знакомое было в том, как этот плотный и темноволосый наклонял голову, как бы чуть вправо, как бы немножко насмешливо. Потом он снял очки и посмотрел прямо в камеру. Очень темные глаза, стена, а не глаза, тяжелый подбородок, словно каменный рот. Слезы пропали неизвестно куда. Он! Ну, конечно! Появление в Белоярске Александра Ястребова, говорил тем временем комментатор, многим показалось неожиданным и слишком многозначительным. До последнего дня не было известно, что именно он совсем недавно перекупил контрольный пакет акций Белоярского угля, из-за которого в 93-м году в городе разгорелась настоящая криминальная война. Тогда Владимиру Адмиралову удалось разрешить все противоречия, и долгое время предприятие оставалось одним из самых доходных. Приход в край Ястребова может означать только одно. Экономические интересы олигархов постепенно перерастают в политические амбиции. Это стало особенно заметно в связи с гибелью губернатора Мухина. По закону о выборах Александр Ястребов в телевизоре повел лобастой башкой, отвернулся от камеры. Комментатор все бормотал, но и без его бормотаний Инне все стало ясно. Вот он, будущий король, который да здравствует, который заменит того, что недавно умер. Потому и вице-премьер рядом с ним. Да не просто какой-нибудь, а самый-самый, чтобы всем сразу было видно, за кем та самая вожделенная, желанная поддержка Кремля. Практически пропуск в рай. Все решено. Ни Якушев, ни Хруст, скорее всего, изменить ничего не смогут, как бы им этого ни хотелось. Не видать им губернаторского трона. Пока они совещались, каждый со своими, да собирались силами, да заседали, да решали, все уже сделалось. Они еще только лестницы налаживать собрались, чтобы на трон забраться, кто быстрее и сноровистей. А над троном-то уже откуда ни возьмись, появился вертолет, так сказать. С вертолета на трон попасть куда как проще, чем по лестнице карабкаться. Инна потерла загоревшееся лицо и вытащила из ушей серьги, которые вдруг стали ей мешать. Бриллианты хищно полыхнули под электрическим светом. Конечно, есть еще некоторое действо под названием «демократические выборы». В том смысле, что неизвестно, кого выберет народ, за кого он проголосует, кому окажет доверие. На этот счет и существуют технологии, называемые политическими, суть которых сводится к тому, что возвести на трон можно кого угодно, если возводить по правилам, и если для этого есть необходимое количество денег. Это не хорошо и не плохо. Это закон. Инна все терла лицо. Странно, что она не знала раньше. Странно, что в прессу не просочилось никаких слухов. Странно, что она вообще никак не соотнесла этого Ястребова, известного всем, и того, который спал в ее кровати, свесив до ковра загорелую волосатую руку. Странно, что и об этом Ястребове она почти ничего не знала. Не встречала в администрации президента и на каких-нибудь судьбоносных мероприятиях. И в край он никогда не приезжал. Его деловые интересы простирались значительно севернее и западнее Белоярска. Значит, скорее всего, теперь ей придется искать другую работу. Осип Савельич умрет от смеха. Телефон зазвонил так неожиданно громко, что Инна подскочила на диване, чуть не своротив со столика пузатый бокал. Кажется, нервы истончились до ниточек за сегодняшний вечер. «Слушаю. Хотел сказать, Инна Васильевна, что ты очки темные в машине оставила. Осип, собственной персоной. Какие темные очки?» «Свои. Завтра станешь искать, а они в машине». «Осип Савельич», — сказала Инна с умеренной досадой. «Я темные очки стану искать в мае месяце. До этого они мне точно не понадобятся. Ты зачем звонишь?» Осип завздыхал. «Да ни зачем. Так просто». «Все там у тебя порядке-то? Все, Осип Савельич. Ну и хорошо.